короткая. Вдруг заорал капитан: «Мы на связи, мой шлемофон подключили». Я остановил танк, и почти сразу раздался грохот выстрела. Да и Ольга рядом застрочила из пулемета, мстительно прищурившись. Я уже и сам видел в триплексы, как перебегают люди в знакомой серой форме вермахта. Рядом, на берегу речки, стояла техника, где рванул снаряд, и что-то загорелось. До них было метров 200 от силы. Это значит, мы появились из-за посадки и увидели друг друга? Похоже так, хотя рев нашего движка те не могли не слышать, но, видимо, за своих приняли. Вперед! Раздался приказ, расслышал его в треске шума наушников шлемофона. Так что врубил вторую, и, стронувшись, покатил к немцам, иногда замирая по приказу, и танк вздрагивал от очередного выстрела. Кстати, узнал, откуда снаряды. Повезло найти в лежавшей на боку машине. Воняло горелым порохом, стрелянные гильзы лежали на полу, от них несло вонью, ничего не видно было из-за дыма, но судя по азартным репликам экипажа, все было в цвет. Подводить танк к лагерю вплотную капитан все же не стал, а со 100 метров методично стал расстреливать все, что представляло опасность для нас, включая пехоту. А тут еще заорали о наших. Мне тут не видно ничего, однако приходилось управлять танком, тяжелая в управлении машина. В смысле физически, гидравлики-то нет, однако, я уже и сам видел, как захлестнули разбитый лагерь немцев, бойцы в таких знакомых гимнастерках. Меня оставили в танке, Ольгу вот попросили наружу, нужны медики были, а та молодец 6 дисков расстреляла, и явно не наобум, а прицельно. В общем, нас в танке трое осталось, капитан тоже куда-то вышел, а через 10 минут вернулся. Заглянув в люк стрелка, велел мне: «Не глуши машину, вылезай, тут дивизия прорывается, с ними безлошадные танкисты из разных частей, нашли тебе замену». «Спасибо, Ваня, за помощь». «Спасибо, не булькает. Вы мне справку напишите о моем участии в боевой операции, и разойдемся», прикинув все так и эдак, сказал я. Тот слегка удивился, но в просьбе не отказал. Правда, перепоручил ее штабу дивизии. Там все бланки и печати были, а у него они отсутствовали. Танк принимал другой мехвод, Ольга среди медиков мелькала, помогали раненым. Тут 1000-2 бойцов и командиров оказалось. Как их с воздуха-то не обнаружили? Видели те лагерь немцев со стороны, но слишком крупный, 6 танков было, и вооружения много. Когда вдруг появился наш тяж, и стал расстреливать немцев, вот и вмешались. Уже стемнело, когда те двинули дальше, решили не задерживаться, а я остался. Все, что нужно, те собрали, даже технику побитую обобрали, и ушли. Я же покачал головой, а ведь с момента, как меня остановил унтер, прошло всего 2 часа, а столько событий произошло, сам дивлюсь. Пока же двинул прочь от расстрелянного лагеря. Немцы тут потеряли 300 солдат и офицеров. Кто-то убежал или спрятался, но если меня рядом найдут, сразу шлепнут. Нет, надо валить. Я пошел прочь. Правда, не сразу. Искупался выше по течению в речушке, постирал одежду, комбинезонный шлемофон мне оставили, как подарок, тоже постирал. А то пахло порохом от него. Потом просушу, ну и налегке двинул прочь. Отбегу подальше и поищу место для дневной стоянки. Жаль, мотоциклы сожгли. Надо было отогнать и один прихватить в хранилище. А теперь чего уж там. Да, бумагу в штабе дивизия получил, с печатями и штемпелями. Даже комдив подписался, благодаря Ивана Градова за помощь. Вот такие дела. Ну а что, не знаю, что дальше будет. А вот такая бумага, она всегда пригодится. Отбежал я километра на 3. Кстати, двигался свободно, особо не шатало, забрался в кустарник, и вскоре уже спал, накрывшись плащом с мотоциклистов. Снял с держателя одного из мотоциклов, шинельку бы вместо подстилки, но чего нет, того нет. Следующие 2 дня обошлось без приключений, и я благополучно добрался до окраин Кабрина. По пути в расстрелянных машинах нашел пару новых шинелей, форму моего размера, 3 комплекта, сапоги, а одежда качественная. Пусть будет. В кабине полуторки в зажимах нашел новенький карабин Мосина, забрав, а с разбитого Т-26 снял пулемет, сошки к нему нашел под сиденьем, и прикрутил, плюс 20 дисков. Жаль, пустые. Патроны мне пока не попадались. Зато бутылочка оружейного масла и ветошь были, нашел в ранце с мотоциклистов, и привел все оружие в порядок, почистив. А у Кабрина увел с аэродрома, тут фронтовая часть дислоцировалась, связный штольх. Тихо в темноте подкрался, касанием его убрал, плюс две бочки бензина со склада горючего и канистру машинного масла. Так же тихо и покинул территорию. Повезло, хотя один часовой насторожился, напрягся, пришлось полежать в траве, пока не успокоится, а потом дальше. К слову, у штаба этой летной части стояли велосипеды и легковые мотоциклы. Вот один легковой, плюс велосипед, выбрал получше и прибрал. Теперь хоть легкий транспорт был. Капитану я неправду сказал, говоря, что хочу поискать тех, кто поезд расстрелял. А потом задумался, пусть легенда моя, почему в сторону Кабрина иду, но почему бы на самом деле не поискать. В принципе, пока хранилище качается, да опция големов не заработает, я особо некуда не тороплюсь, почему бы на самом деле не поискать их. Тем более такие нелюди сразу к немцам на службу пойдут, и молчать не станут, как поезд расстреливали, чтобы поднять свой авторитет, так и найду. Потому отбежав, запустил движок и покатил на мотоцикле прочь. Дорога свободная, всего раз две встречные машины проехали, а говорят, немцы ночами спят. Так и добрался до знакомых мест. Ну да, начал узнавать ориентиры. Карты имею, а на аэродроме испер, когда дежурный в туалет вышел. Ближайшая деревня – это Заречье. Начну с нее. Добрался благополучно. Технику обслужил и прибрал, и найдя место для сна. Кстати, смрад разложения часто доносился с полей, как по дороге, так и тут недалеко от деревни. Нашел место в хвойном лесочке. Вроде не пахнет, обустроился в елочках, и вскоре уже спал. Поспал я неплохо, ближе к 2 часам дня проснулся. Позавтракал, благо отварил из припасов мотоциклистов, супчик. Какао сделал, было чем питаться, но хватит еще 3 дня, поэтому нужно запасы сделать. Вот так, отряхнув свою одежду, ту самую, в которой очнулся в этом теле, поправил кепку. Плешь постепенно зарастала, но все равно приходилось прятать под головным убором. В общем, вышел на дорогу и двинул к деревне. Детишки бегали, деревенские своими хозяйствами занимались, с поля гнали коров, видимо, на дойку, и главное, вскоре из одного дома вышел вооруженный мужчина, в пиджаке, но белая повязка на рукаве была, на плече ремень винтовки Мосина, а вот и полицай, думаю, он в деревне один, хотя не факт, увидим. Деревня в стороне от автострады находилась, но все же несколько грузовиков стояло на улице, видать, в домах расселились. Ну а полицай подошел ко мне и сходу спросил что-то на белорусском, не понимаю. А москаль, даже обрадовался тот, откуда вы знаете, что я из Москвы, заулыбался я, да сразу видно, идем, накормлю тебя, и спать уложу, было бы неплохо, спасибо, а тот к своему подворью отвел, и к сараю, открыв дверь, пригласил внутрь, заходи, будет тебе и хлеб, и соль, касанием убрав его в хранилище, оставив створку двери прикрытой, сам сарай пуст, я огородами ушел за околицу и дальше к посадке, 2 км отбежал. Ну и достав полицая, вырубив, дальше снял с него все ценное, привязал к стволу дерева и, дождавшись, когда очнется, допросил. Не скажу, что быстро, но вполне качественно. Нет, этот из идейных, на немцев работал. Не из тех, что по приказу наших властей к немцам пошел, чтобы важные сведения передавать. Поэтому после допроса ударил его штыком в грудь. Готов, оставив тело привязным. Я с задумчивым видом вышел на дорогу, осмотрелся, свидетелей вроде нет, достал шторх и уже вскоре летел в сторону Варшавы. Что по допросу, то да, в цвет. Да и вообще известная история, за такое время обросшая множеством слухов. В курсе тот, кто поезд остановил и расстрелял. Сам тот не участвовал, что удивительно, но алиби у него железное. На начало войны тот вообще на немецкой стороне оккупации был. Уже тут узнал и про поезд. И кто это сделал? Я же говорил, не будут скрывать это. Видимо, немцев впечатлили. Главного в расстреле назначили старшим во вспомогательной полиции в Кабрин. Там его искать нужно. И его, и тех, кто участвовал, тот их с собой подтянул. Позже я навещу, а сейчас мне нужна Варшава. Уже не в моготу. В прошлой жизни, в теле Власова, именно в Варшаве я и нанял 3 наложниц из полик. Зачем искать и уговаривать? Я знаю, к кому обратиться. Хотя сейчас не начало осени 42-го, но думаю, найду кого нужно и договорюсь. Если проще, этот человек-посредник и может найти все, что пожелаешь. А так баки у самолета полные, вполне хватило добраться до Варшавы, на бреющем сблизился, сел на опушке рощи, даже обслужил и заправил машину, и вскоре на велосипеде уже катил к окраинам столицы генерал-губернаторства, как немцы величали Польшу. Время 8 часов вечера, дороги пусты, через час стемнеет, когда я по улочкам стал уходить в центр города. Не повезло, нужного человека не было, не в смысле совсем не было, а отъехал по делам. Через 2 дня вернется, нужно подождать. Так сообщила служанка, когда я постучал в дверь его квартиры. Что ж, пока обживемся в городе, закупки сделаем. Тех же припасов, вот время и пролетит. Следующие 2 дня я действительно спокойно проживал в Варшаве под личиной берлинского студента. У меня берлинский акцент. Снял номер в гостинице. Просто доплатил, якобы документы на оформление, потом предоставлю, и жил себе. Банк взял ночью, деньги появились, разная валюта, включая советские рубли, и стал совершать покупки в магазинах, в мясных лавках всякого разного, на рынке, в ресторанах заказы. Припасов за 2 дня закупил на 200 килограмм, в основном готовых, но были и продукты, из которых нужно готовить разные блюда. Потом 2 комплекта одежды, летний, а то 1 костюм, который уже поистрепался и все. Взял схожий костюм, еще 1 походный, потом 2 комплекта домашней одежды, разную обувь, пальто осеннее. Зимней одежды пока нет, не сезон. В туристический магазин не ходил. Все, что нужно, я бесплатно возьму на финских складах для диверсантов, когда полечу за домиками. Это сразу как разберусь с полицаями в Кабрине. Однако, посетил магазин для рыболовов, купил разные снасти, и что важно, крепкую надувную лодку на 4 со сборными веслами. Тут ее и накачали, я потом в номере снова накачал. Весла собрал и приготовил лодку к использованию. Зелененькая такая, симпатичная. 2 доски-сидушки, в центре и на корме. Для спасения на водах моря, или пересекать речки, самое то. Хотя и вплавь можно, но если осень, или весна, без такой лодки не обойтись, и весит всего 35 килограмм. По мне так отличная покупка. Снастей тоже взял, как я и говорил, хотя я больше охотник, чем рыболов. Хорошо закупился, но 2 дня прошли, и я посетил того старого знакомца, старого для прошлой жизни. К счастью, тот уже был дома, как раз из душа видимо, после дороги, но с охоткой меня принял. Я в новом костюме был, выглядел прилично. У парикмахера слегка постригли, тот пытался скрыть плешь, но тут надо ждать, пока зарастет. Вот и объяснил, что я желаю получить. Тот пообещал решить вопрос, попросил 3 дня ему. В принципе, ничего необычного я ему не задал, многие через него искали содержанок себе. Просто я просил блондинок, молодых, не младше 18, мне малолетки не нужны, красавец со стройными фигурами, 1 можно грудастую. После недолгих сомнений решил брать 4. Заказ сделан, аванс оставил, 1000 злотых, и покинул того. Через 3 дня, вроде все закупил. Думал слетать в Кабрин и посчитаться с бандитами, но у меня заказы в кондитерских, и немало, я сладкое люблю. Так что следующие 3 дня, сменив гостиницу, я закупался разными тортами, конфетами, пирожными, разными рулетиками, и даже сладкой сдобой, вроде пирогов с яблоками и грушей. За 3 дня, забирая заказы в 3 кондитерских, полнил хранилище еще на 150 килограмм, но этих запасов мне хватит лет на 5, я так думаю. Тут действительно отличные кондитеры. Ну а дальше встреча, причем не на квартире посредника, для этого имеется специальная гостиница, владелец и работники в курсе. Так что в номер, где мы с посредником устроились, стали заходить девушки, а я выбирал, и придирчиво. Первая блондинка оказалась из Амстердама, 18 лет, грудь маленькая, но девушка очень миленькая. Я таких знаю, очень выносливые. Звали Маргарита. А тут все официально, заключили контракт на работу на меня, секретарем. Обычно это ставит в пункте профессия, хотя что той делать девушка знала и не возражала. Плачу я очень хорошо, так что заключили контракт, я выплатил деньги в 1/2 суммы за 5 лет, а та просила доллары США, я разных набрал в банке, мне все равно, выплатил и та ушла, контракт при мне был. Сегодня вечером та придет в номер, что я снял, и легко отпустил, тут гарантом выступает посредник, не сбежит с деньгами. Потом грудастая блондинка с 4-м размером груди и шикарными бедрами. И да, девушки в кружевных комбинациях заходили, чтобы показать фигуры. Этой 23 года. Причем, чешка, как и Маргарита, хорошо владела немецким. Это одно из условий выбора девчат. Звали Агнес. А потом 2 сестры 18 и 19 лет, тоже блондинки. Что-то я на них западать стал, и снова не польки, а шведки. Их взял, и хватит, хотя кандидаток ко мне в секретари было больше десятка, почти полтора. На этом все, расплатился с посредником, с премией, мне его работа понравилась, и в гостиницу. По пути на такси, объехав кондитерские магазины, забирал заключительные готовые заказы. Там в номере принимал девушек. Хорошо в разное время пришли, с вещами, и в хранилище. Маргарита опоздала, так что ее на постели завалил. С девушкой я не налажил, сил накопил за неделю, 5 раз ее довести до оргазма смог легко. Я же говорю, выносливая, та еще требовала. И в постели бомбой оказалась. Да и та показать хотела, что не зря ее нанял. После совместного душа, когда стемнело, не обращая внимания на комендантский час, на велосипеде до окраин, а там взлетел и к Кабрину. Вопрос может стоять, почему я припасы тупо не отберу у немцев, а у них все эрзац, натуральных мало. И еще, армейские пайки, даже калорийные, по вкусу с домашней едой не сравнить. Я был в теле Власова, и тех набрал, и этих, и разницу видел отчетливую. Домашние, в данном случае ресторанная или с рынка, гораздо лучше. До Кабрина добрался благополучно, и с посадкой повезло, на пустую ночную дорогу сел, обслужил и заправил самолет, и дальше доехал на велосипеде, устроившись у забора, на окраине города. В старой своей одежде был, мне ее в Варшаве постирали, пятна убрали, погладили, как могли привели в порядок. Для грязных работ комбинезон есть танкиста. Всех полицаев я собирался повесить, то что они совершили, требует освещенности этого дела. По решению суда их все равно бы повесили, а так это уже сделано. Я еще и показания с них сниму, где те признаются во всем. Я купил лейку в Варшаве, новенькая, складная тренога с ней и целый чемодан пленки. Ну и чемоданчик домашней фотолаборатории. Фотобумаги тоже закупил несколько коробок. Буду вести фотоальбом своих приключений. Пока големы не запустятся, как отомщу тем, кто расстрелял поезд, займусь другими полицаями, из засад, из пулемета их расстреливая. Потом сбежать, на мотоцикле прочь, там на самолете чуть позже на другое место, где не ищут стрелка. То есть затяжные бои не вести, ударил и сбежал. Буду наносить потери охранным дивизиям и их пособникам полицаям. Вот такие планы. Я застонал, приходя в себя, когда меня грубо, похоже ногой, перевернули на спину. И раздался грубый голос на немецком. Герр Фельдфебель. Похоже, этот русский парень в нас стрелял. Рядом с пулеметом только он лежит. Сволочь, выругался кто-то, подходя, был шум шагов. Одних убитых 17, и будет еще, много с тяжелыми ранами. Хорошо Гельмут из своей оптики его снял, лучший снайпер в батальоне. Пристрелить? Погоди, нужно допросить, он наверняка тут был не один. В русской военной форме, рядовой, хотя больно молод. И пулемет наш, выясним откуда взял. Потом можно будет повесить на площади того села, что мы проходили. Пока перевяжи его, чтобы кровью не истек. Пока меня ворочили, снимая гимнастерку и срезая рубаху, чтобы добраться до раны, похоже ранение я получил в плечо. Мою позицию окружили немецкие солдаты, что недобро поглядывали в мою сторону. Еще бы, позиция идеальная, я успел только ленту выпустить, в 200 патронов, уже собрался убрать пулемет и уходить. Тут по низине и дальше за кустарником на мотоцикле прочь прямо по полю, когда ранило. Тем более я имею в виду, говоря о своем опыте, что позицию свою заминировал, перед окопом немецкие мины лягухи на натяжении, растяжки по сути. Взрыва не слышал, уже без сознания был. Получается меня снайпер снял, коллега по сути. Повезло, золотой выстрел, по-другому и не скажешь. О, Франк, смотри, пуля попала в приклад, разломилась и влетела в плечо, разворотив его. Похоже, он сразу сознание потерял от боли. Похоже, согласился с ним невидимый Франк. Чуть позже, мне дали понюхать на шатыря, а работал немецкий медик, действительно сознание прояснилось, помогли встать, нести меня никто не собирался, и я поднялся на позицию, с удовлетворением отметив, что 3 мины сработало. Саперы уже сняли остальные и выносили тела 7 солдат, что погибли на растяжках. Вот так под тумаки, которыми меня награждали немцы, хотя сильно не били, Фельдфебель за этим пристально следил, повели к дороге. Среди раненых был один офицер, ну я их поразить старался первыми. Меня шатало, но шел, рука в косынке. Я согласен, меня вырубило от болевого шока, когда деформировавшаяся пуля попала в плечо, в кость. Действительно золотой выстрел. На дорогу выносили убитых, занимались ранеными. Окинув взглядом место боя, с удовольствием подсчитал, что одних убитых у немцев около 20, и в два раза больше раненых. Это не рота фронтовиков, они из дивизии охраны тыла, подловил на марше, повезло. Ну а пока меня вели под конвоем в село, отсюда окраины видны, там комендатура и гарнизон, оттуда рота и шла, и именно там и будут допрашивать. Стоит вспомнить, как прошли эти две недели с момента, как я покинул Варшаву. А да, сегодня было 22 июля, уже полдень, и сегодня вроде как должна запуститься опция големов. Пока жду. Если хранилище в 4 раза дольше ждать пришлось по времени, то может и тут так будет. Через 4 месяца и запуститься, это получается 22 октября, ну вот скоро и узнаю, июль или октябрь. Идти было тяжело, если первый километр после позиции я прошел, можно сказать, бодрячком, то дальше ноги стали цепляться друг за друга, а каждую кочку спотыкался, откуда только их тут столько взялось. Весь потом покрылся, шел отходняк после боя и ранения, пуля застряла в плече, меня просто перевязали, чтобы кровь остановить. Похоже, плечо выбито и переломы есть, немало бед нанесла эта пуля, а до окраин села еще 3 километра, чую не дойду. А так я действительно был в красноармейской форме, из тех, что нашел по пути к Кабрину, даже петлицы пришил, пилотка со звездочкой. Причина банальна, у немцев пунктик, если по ним гражданский стреляет, не комбатант, которому нельзя участвовать в войне, они его на месте шлепают, а вот с военнослужащими, все же некоторые нормы выполняют, в плен берут иногда. Сам не знал раньше, пока в тело Власова не попал и не поработал по Украине, хотя со мной по краешку все прошло, если бы не фельдфебель, мне бы там хана пришла, умер бы не самой легкой смертью, это я осознавал отчетливо, так-то понятно сбегу, но когда в норму приду, с таким ранением мне не побегать. Ну и пока шел, еще сознание сносное было, и вспоминал про эти 2 недели, что прошли с момента посещения Варшавы. Затягивать не буду, плохо мне, поэтому опишу кратко. В Кабрине я, по счастью, нашел всех, кто выжил после расстрела поезда. Взял главного, тот сразу описал, кто участвовал и где они. Пусть один еще в немецком госпитале лежал. Думаю, от меня пулю получил и это тяжелое ранение. Уже выздоравливал. Я их в хранилище убрал, обойдя, 2 дня допросов в пригороде. Пока пропавших полицаев искали, во всем они признались и чистосердечно и написали, причем, по всем правилам. А дальше их, как рассвело, нашли повешенными на столбах в центре Кабрина. Помните ту лейку и треногу? Расцветало, улицы еще пусты были, вот и сделал снимки с собой на переднем и с полицаями на заднем фоне. Режим таймера у фотоаппарата был, я же говорю, на память. Правда, немцы меня возмутили своими действиями. Нет, они мстят за своих, берут гражданское население и расстреливают в отместку, но за своих, не полицаев. Я это отметил еще когда Власовым был. Големы тогда провели чистку среди тех, кто отдавал приказы по карательным действиям, напугали, что есть, то есть, и немцы перестали прибегать к тем мерам. Я же оставил письмо, где пояснил о причинах, почему уничтожил их администрацию всей Украины. Снова будут гражданских расстреливать, я тоже продолжу, уже в Берлине. И подписался, Власов. Дошло, что ответка может быть. А тут за полицаев, комендант Кабрина приказал расстрелять 80 человек, по 10 за каждого полицая, их выдергивали из толпы. Вот я с чердака, тут отличный вид на площадь, самого коменданта, его офицеров и часть солдат охранной роты, и поразил из МГ. Ну убил едва ли 20, в рассыпную бросились, как и охраняемые ими гражданские, дальше сам еле утек. Пока ночи ждал, вскрыл армейские склады, что немцы захватили. Они тут у окраины были. Добыл некоторое вооружение, например, 2 СВТ с оптикой, станковый Максим и зенитный ДШК с боезапасом ко всему. Потом нашел эксклюзивную снайперскую винтовку, в собственном кофре лежала. Похоже, чей-то заказ, серьезно переделали, я не сразу узнал в ней винтовку Мосина. Моя красавица, сразу влюбился в нее. Из припасов 200 кило советской тушенки и 50 кило ржаных сухарей, просто чтобы были. Захочу, а есть. Всего на тонну занял хранилище. Там как стемнело, на шторхе полетел в Финляндию. Не знаю, когда время будет посетить и прибрать зимний домик и баньку. Лучше сейчас это сделать. А вот с гидросамолетом я не торопился. А смысла не было его сейчас брать. Когда еще опция големов запустится, и когда я еще до пяти натренирую, чтобы экипаж был, так что до лета 42-го даже и думать нечего угонять субмарину и стать подводным хищником, а там еще 3,5 тонны накачается, заполнять их не буду, как раз для самолета и накопиться, а пока есть место, я и решил заполнить самым необходимым на 4 года вперед. Как видите, мои действия вполне продуманными были. В принципе, посещение Финляндии также прошло без проблем. Правда, базы диверсантов у Петрозаводска не было, его еще не взяли, поэтому нашел базу у окраины Хельсинки, взял несколько офицеров в столице, пока делал закупки кондитерских изделий, мотков зеленой рыболовной лески на растяжке, ну и посетил одной темной ночкой базу. К сожалению, той модели бани, спарной, я не нашел, видимо в 42-м будет эта новинка. Да и бань было всего 3 штуки, законсервированы до зимы. Вот и взял свежий офицерский домик, потом баньку, все непользованное, и на склады. Там оснащение для обоих, на полках стеллажей даже шайки и мочалки были, что уж про мыло и шампуни говорить. Что-что, а диверсантов и егерей снабжали по высшему классу. 3 коробки туалетной бумаги, даже новые зубные щетки и паста была, в тюбиках. Набрал себе в запас, форму разную, утепленные комбинезоны и нательное белье, спальники, тенты под навесы и подстилки, жаровню с 2 казанами и 3 котлами, утварь, зимняя форма, с маск-халатами. Также неплохой набор продуктов для офицеров, не эрзац. Ну и посетил ферму, где увел с ледника 300 кг сливочного масла, 200 сметаны и 10 кругов сыров, там сыроварня была. В принципе все, хранилище полное. 5 дней я в Финляндии был, ну и вернулся обратно, а решил бить из засады немцев и полицаев. Первая засада, в тылу, я к фронтовым частям не совался, 9 полицаев на 2 телегах ехали из деревни, некоторые пьяные. Вот короткими очередями и отработал по ним из МГ. Я на круче, те внизу проезжали, мертвых зон не было. Потом короткими очередями провел контроль, прибрался на позиции и спустился, собрал документы, зачищать не пришлось, все мертвы, подобрал себе единственный ППД с рожковыми магазинами, ну и обнаружил окорок в мешке, правильно закопченный, аромат аж сбивал с ног, а у меня уже накачалось сколько-то, плюс потраченное топливо, пока летел сюда с севера, убрал и окорок, и некоторые трофеи, вроде мешка картошки, видимо ограбили кого-то. Засада была в окрестностях Львова, на самолете перелетел в другое место, уже под Брест, и тут подстерег 2 грузовика, расстреляв кабины, кузова крытые, никто не покинул, но сблизился и закинул гранату. Шума не было, та не снаряжена, поэтому аккуратно заглянул, контроль тем, кто в кабинах, уже провел, а там ящики, мины, противопехотные и противотанковые. Пришлось самолет доставать, убирать часть груза с минами в хранилище, почти на 1 тонна 200 кг, отлетел и сделал схрон в земле. Часть мин привел к готовности и прихватил с собой, потом взвод полицаев, куда-то топал, подстерег, причем, уничтожил в ноль, большую часть из пулемета, пока лента не закончилась, часть подорвались в панике на минах, что я установил на обочине. Убрав МГ в хранилище, сменил позицию и из СВТ, с оптикой винтовка, одна из тех, что добыл на складе у Кабрина, остальных точными выстрелами поразил. Помощи им пока не было, всем по пуле загнал еще раз, 2 точно дернулись осознанно, потом сблизился, зачистил и собрал документы и снял те мины, что не сработали. Это было в районе Вильнюса. Ну и 4-я засада, та самая, но уже недалеко от Ровно. Поставил растяжки на обочине дороги, 6 мин перед собой, тоже в виде растяжек, и стал ждать. Эту роту я вообще думал пропустить, крупновато для меня, но все же решил рискнуть, и открыл огонь. Солдаты метались, подрываясь на минах, по 2 на каждой обочине стояло, опытные залегли, даже открыли ответный огонь. Я выпустил ленту, позиция хороша была, хотя ответные пули уже поднимали песок вокруг, врезаясь в почву, хотел убрать пулемет, а тут удар и темнота. Снайпер подловил, как оказалось. Вот такая моя история. Обжил домик и баню хорошо, с девчатами. Хранилище почти полное, 37 килограмм свободно. Это место пулемета с опустошенной лентой, 10 мин лягух, и что накачаться успело, меньше 3 килограмм. Вот такая моя история. Одно расстраивало, мог и в ноль выйти, если бы больше растяжек на обочине было, но я рассчитывал на менее крупную добычу. В общем, ситуация как с пойманным медведем. А до села я не дошел, стало сильнее шатать, говорю же, откат по ранению шел. Даже один из двух солдат, что меня вели, стал поддержать за локоть левой здоровой руки и помогал вести. Еще метров 100, сознание начало уплывать, и я дальше не помню. Очнулся я в темноте, видимо, уже ночь. Подловил роту я часов в 10 утра, та от села к железнодорожной станции шла, довольно оживленная дорога, но попалась именно она. Плечо ныло, тупая такая боль, пошевелившись, пусть сознание как в тумане, но с каждой секундой мне было лучше. Приложив большой палец левой руки к губам, напился воды, родниковой, из хранилища, стало еще лучше. Ощупав плечо, обнаружил лупки и бинты. Правая рука была примотана к торсу, но гипса не было. Похоже, я побывал в руках медика. Пока шевелился, слыша шуршание соломы. Похоже, я в каком-то сарае. А так надо бежать. Чую, это мой первый и последний шанс. Похоже, в сарае я один. Снаружи слышно сопение часового. Видимо, простыл, нос заложен. Иногда он отхаркивал мокроту. Не самые приятные звуки. Так что, закончив проверять себя, я был в одних кальсонах. Все остальное сняли. Достал синий комбинезон танкиста и натянул. Буду убегать, светлые кальсоны могут выдать. Сапоги натянуть не в моем состоянии, а обувь нужна. Надел туфли, те, что для костюма куплены, и попытался встать. Не смог, слабости шатало. Только после 6-й попытки, держась за опорный столб, я смог это сделать, стараясь не стонать от боли в плече. Уйти из сарая легко, место есть. Без сознания я часов 15 пробыл. Хранилище на 6 кило накачалось, убрать часть задней стенки в хранилище и покинуть, но хотелось бы оставить после себя сюрприз. Я профессионал, и без ответного подарка не желал уходить. Достал одну из немецких мин, а все делать приходилось в полной темноте и на ощупь, и леской привязал мину к опорному столбу. Далее леску протянул к воротам и привязал к двери. Тут подсветил фонариком с синим светофильтром, неяркий свет. Откроют, леска натянута. Кольцо у запала ослабил, разогнув усики, вышибной заряд вытолкнет мину, и на высоте метра та взорвется, все изрешетив поражающими элементами. Идеально. Погибнет кто или нет, как повезет, но раненые будут точно. Только я почти все силы на это потратил, но упорно оставлял сюрприз. А вот дальше, поднимая ноги, чтобы не шуршать соломой, к задней стенке убрал кусок, сразу достав и прислонив рядом, выглянул. Те мини-кусты, листья по лицу скользнули, кажется, рябины, так что, стараясь не упасть, да и не шуметь, часовой с другой стороны сарая, я дошел до плетня между разными хозяйствами. Перелезать у меня просто сил не было, поэтому убрал кусок плетня и вернул на место, перейдя на другую сторону, и вот так, стараясь не шаркать обувью, а поднимать выше, хотя это было выше моих сил, уходил дальше. Я отдохнул минут 10 в огороде одного из домов, сидя в беседке воды попил, потом поел пирожка с чаем, в кружке был почти крутой кипяток, а пирожок с начинкой из мяса. Мне силы нужны. Кстати, действительно сил прибавилось, так что смог покинуть территорию села, шел упорно вперед, убирая препятствия перед собой, в основном в виде оград и до околицы, а там и в поле. Выйдя на дорогу, достал шторх и, с трудом забравшись в кабину, не хочу рассказывать, чего мне это стоило. 4 цинка с патронами потерял, я их как лестницу использовал и оставил, бросив, запустил движок, сунув палку в зубы, подобрал, пока по фруктовым садам села шел, и смог взлететь. От тряски с трудом не потерял сознание, но смог, и потянул в сторону Киева. Мне нужна квалифицированная медицинская помощь, и я надеялся на наших медиков, ведь опция големов так и не заработала. Когда еще будет доступ к 4-му голему-медику? Похоже, до октября ждать придется. Вот и увидим, прав я или нет. «Ваня, Ваня, проснись!» Осторожно потрясли меня за нераненное плечо. Открыв глаза, а лежал я на спине, увидел рядом медсестру и двоих сотрудников НКВД со строгими лицами. Сержант госбезопасности и лейтенант за ним. А лежал я не в госпитале, а в городской больнице Киева, куда меня поместили. И, к слову, где уже нахожусь 6 дней, сегодня утро 30 июля. Проходя лечение, впрочем, самый опасный период прошел, обошлось без проблем, тут врачи вскрыли рану, даже осколок пули нашли, мне немецкий медик ее плохо вычистил, обломки костей, наложили шины, снова руку прибинтовали к торсу и вот проходил лечение. А этих сотрудников я сам вызвал через персонал, сообщив, что желаю сообщить о совершенном преступлении, массовом расстреле гражданских, чему был свидетелем. Вообще сам полет запомнился плохо. Лучше бы, конечно, в Москву, но у меня топлива не хватит для такого продолжительного полета. А сил заправить и дальше лететь уже не было. Да и когда чувствовал, что уплываю, стукал по ране, боль очищала разум, и дальше управлял. И ведь в таком состоянии не ошибся с маршрутом. Пару примечательных ориентиров видел по пути, сел на окраине города, на дорогу, покинул самолет, чуть не как куль с картошкой вывалился. Лежа коснулся стойки шасси, убирая машину и отполз на обочину, уже светало. Тут меня и подобрали деревенские, что на рынок разный товар везли, на продажу. Беженцев много, кормить их надо. Они и довезли до больницы, спасибо им за это. Отблагодарить не смог, очнулся уже в больнице. Кстати, документы я передал, оформили правильно, паспорт сейчас у лечащего врача. По ранению сообщил, что попался на прицел немцам, вот и ранили. Обработали наспех, поэтому как освободилась операционная, меня туда. Ну а когда понял, что кризис миновал, стало легче, хотя все ныло, но восстанавливался постепенно. Вот и попросил через лечащего врача вызвать следователей НКВД из Киевского управления. Это вчера днем было. До вечера ждал, не пришли, и только сегодня, видимо, освободились. Опытный следователь, это точно лейтенант, со шпалами капитана был, лет 30, видно, что много повидал, а вот сержант на стажера похож, молод, еще не набрался опыта. Видимо, прикрепили к лейтенанту. Что-то раненько они, я глянул на трофейные часы на руке, время 6 утра, еще завтрака не было, и вопросительно посмотрел на медсестру. Тут к тебе пришли, Ванюша. Та не только так ко мне обращалась, уменьшительно-ласкательно, ко всем в палате. А нас тут 8, полная, да еще вчера 9-ю койку в проходе поставили. Всех раненых, от налетов немецкой авиации или пострадавших, в обычные больницы, а военнослужащих, в госпитале, так что тут были гражданские, мужчины, мужская палата. Хорошо, негромко сказал я, помогите встать. Откинув одеяло, я спустил ноги и лег на бок, а та помогла сесть. И потом встать. Ну а что, я уже и в туалет сам хожу, дня 3 как, ранение мое признано тяжелым. Так что постояв, подождал, пока головокружение утихнет, ну и прихватив из-под подушки полупустой армейский сидр, прошел к двери, оба сотрудника НКВД за нами, отвели нас в кабинет главврача, самого того не было, медсестра у нас дежурная, ключ имела и открыла. Та в курсе была, что я вызвал следователей. В общем, нас та оставила в кабинете. Лейтенант устроился за столом, сержант рядом, приготовив бумагу и карандаш, а я на стул для посетителей перед столом. На этом и началась наша беседа. Лейтенант Петровский, Киевское управление НКВД, представился старший командир. Это мой подчиненный сержант Лукин, он будет записывать. О каком преступлении вы желаете сообщить? Возможно, вы слышали, как банда расстреляла поезд, пассажирский, на ветке Кабрин-Брест. Подобных случаев было зафиксировано множество, но да, про этот случай в сводке было, помним, подтвердил лейтенант, с интересом меня рассматривая, а вы, значит, были на этом поезде? Тут открылась дверь и зашла медсестра, положив перед лейтенантом мой паспорт, и поспешила уйти. Кивать мне больно было, поэтому все на словах, подтвердив догадку следователя. Именно так, это и есть причина вызова, ну и последствия той бойни. Мне 16, едва школу закончил, и ехал по комсомольскому набору с группой таких же школьников на летнюю стройку, к Бресту. Что строить должны были, не знаю. А тут такое ранним утром, еще только светало. В общем, я очнулся под вагоном, по голове кровь течет, осколок обломка вагона в череп впился. Оказалось, я еще и память потерял, медленно восстанавливается, но все ж есть такое. Шрам ближе к темечку. Так вот, это не помешаю мне броском добраться до открыто лежавшего бойца с винтовкой. Он убит был, охранял почтовый вагон, как я потом узнал, завладел оружием и ремнем с подсумками, и уйти в укрытие. Оба пулемета, по счастью, были на перезарядке, бухали винтовки и карабины, тут повезло, промахнулись. Ну и стал стрелять, уверенно поражая бандитов. Точно могу сказать, 8 там моих, остальные бросили пулеметы и ушли, а я, помня, как кричали в горевших вагонах раненые, были и детские крики, поклялся отомстить, найти этих нелюдей. Сразу не получилось, попал в госпиталь Кабрина, там зашили рану, да еще искали шоферов на машины, а я хорошо вожу, вызвался, и на 20 новых ЗИСах, погрузив раненых, в Пинск, всю ночь ехали. Как я дорогу выдержал, сам не понимаю, но встали на разгрузку на станции. Там меня и вырубило. Эшелон ушел, машину чуть позже сдал. И устроившись у одной старушки, пережидал 8 дней. У меня головокружение, контузия. Ночью ходить не мог, падал. Ходил в больницу на перевязке. А когда немцы к городу подошли, двинул в сторону Кабрина, я помнил про клятву. По дороге наткнулся на мотопатруль, что взял в плен наших танкистов, причем с танком, подкрались по посадке, когда они ужинали. А танк новейший, КВ. Так получилось, что меня издалека засекли, открыто по полю шел к посадке, и командир патруля с одним солдатом вышли ко мне, опросить и обыскать. А я хороший боксер, два удара, два нокаута. Снял с них все, штыком бил в сердце, и двинул к стоянке мотоциклов. Решил себе транспортное средство добыть. Там танк увидел, связанных танкистов, и немцев, а двух мотоциклистов нет. Тут писк в кустах, там те военфельдшера снасильничать решили. Я штыком немецким обоих и убил, а вооружившись за счет убитых, перестрелял остальных из пистолетов. Так и освободил наших, три танкиста и военфельдшера Ольгу. Так получилось, что немцы убили механика-водителя, а танкисты этот танк не знали, всего сутки как нашли его с мехводом, на легких воевали. Капитан Смолин там старший. В общем, они меня призвали временно. Танк я сразу освоил управление, мы двинули вперед, к Пинску, к нашим. А тут выехали на стоянку немцев, посадка их скрывала ранее, мы не знали, и капитан сразу открыл огонь, снаряды были, и стал бить их, чаще немецкие танки. 6 их было и 3 самоходки, а я управлял машиной. А тут дивизия наша стрелковая проходила по полю, из окружения рвалась, почти 2000 было, поддержали нас. Уничтожили мы там почти целый мотопехотный батальон. С дивизией танкисты шли, из разбитых частей, так что во мне надобность отпала. Но справку об участии в этой боевой операции попросил, в штабе дивизии выдали, комдив подписал, также внеся информацию про уничтоженных мотоциклистов, их 9 было. Вот Сидор, с доказательствами. Помогите развязать горловину. Сержант, что ранее вставал со стула и осматривал мою голову на предмет шрама, снова встал и помог развязать, а я стал выкладывать на стол нужное. Справку из госпиталя Кабрина, справку из больницы Пинска, я знаю, что такое бюрократия, 9 солдатских книжец с мотопатруля, и справку из штаба дивизии за подписью комдива. Лейтенант все принимал и внимательно изучал, кивком велев продолжать. С нашими там расстался, документы немцев, как видите, сдавать не стал. 2 дня добирался до Кабрина, та еще дорога, только днем шел. А по пути встретился Аснас, 5 бойцов, вышли на мою стоянку, где я ночевал. Вот я с ними потом почти 3 недели и пробыл. Про себя те ничего не рассказывали, но Аснас точно не из ваших, армейцы, вроде ГРУ, проскальзывало в разговорах. Я даже имен их не знаю, только боевые позывные. В камуфляже были, винтовки СВТ, пистолет, пулеметы, опытные черти. Я старшему, он в звании лейтенанта был, позывной Леший, и описал, что было и куда иду. И они заинтересовались, сказали, что хорошее дело на себя взвалил, даже благородное. А они как раз с задания, свободны были пока, решили поохотиться на тылы немцев, как раз автоколонну обеспечения расстреляли и сожгли, а тут я им попался. В общем, они решили участвовать. 3 меня учили, а 2 занялись поиском бандитов. Акция громкая, вряд ли будут молчать, когда немцы придут. А те и не молчали, и по иронии судьбы, старший, что и устроил ту бойню, за расстрел поезда получил чин главного вспомогательной полиции в Кабрине, и своих людей подтянул. Ну а пока меня учили, бойцы собирали сведения по каждому. «Погоди, опиши бойцов», — велел лейтенант. «Извините, не имею права, с меня подписки не брали, а вот слово взяли». «Секретные парни», так они себя называли. «А обучали чему?» Заинтересовал я Лешего, а у него приказ искать хватких парней. Тот решил проверить, гожусь я на должность полевого оперативника, ну и по боевым навыкам натаскивали. Причем, не по такому типу. «Обучили, все запомнил, идем дальше». «Нет, обучили чему-то, запомнил, отлично. А теперь на немцах отработай, что изучил». «Надо сказать, многое мне дали, опытом делились щедро». И уже твердо решили взять меня в свою группу, прошел я все испытания, даже заработал боевой позывной. Леший дал, Тором назвал, это скандинавский бог. Вот только стало ясно, что в оперативнике я не гожусь, склад ума и характер не тот, чисто боец, а натаскивали меня на снайпера. У меня, оказывается, способности, тихушник. Подарили снайперскую СВТ, я ее, кстати, сохранил, и дальше участвовали в мероприятиях. В одну ночь выкрали всех полицаев, что участвовали в расстреле поезда с мирными пассажирами, допросили, вот держите их документы и листы чистосердечных признаний, все от этих нелюдей. Там есть сведения, кто им помогал, но не участвовал. Там уже пусть их советский суд судит. А потом повесили на фонарных столбах в центре Кабрина. Вот фотографии. Сами бойцы не светились, меня сняли на переднем плане. Там действительно я был, в камуфляже, пилотка, держал на сгибах локтей немецкий МГ, хмуро глядя в объектив. Ситуация не располагала к улыбкам. Я вообще против казней. Хочешь убить, убей, зачем мучить, но такое отношение к этим нелюдям неприменимо. Пока лейтенант изучал показания, а сержант 4 фотографии просматривал, я продолжил. Комендант города решил за смерть полицаев в отместку расстрелять 8 десятков гражданских, что согнали на площадь. К сожалению, 4 бойца ушли, остался я и пулеметчик. С чердака наблюдали, что на площади происходит. Мы это увидели, и тот из трофейного пулемета, это он у меня в руках на снимке, положил с 2 десятка немцев, ранив не меньше, дав гражданским разбежаться. Моих 6 немцев, четко, попадание в головы, все офицеры. Первые мои в книжице снайпера, леший завел. Вот она, 67 официально подтвержденных. Мы тогда еле ушли, город блокировали, там сил хватало, ночью смогли выбраться и соединиться с нашими. Ну а дальше я в этой группе работал больше 2 недель. Уничтожили взвод полицаев, засада на дороге, потом 2 машины с минами, часть мин потом использовали. Несколько раз полицаев уничтожали, один раз во время карательных действий. Те согнали жителей деревни в амбар, обложили дровами и подожгли его. Мы успели вовремя. Пока парни уничтожали их, я прикладом сбил замок и выпустил людей. Чуть не угорели из-за дыма. Мне пришлось 3 волоком по очереди вытаскивать. Сам лили. У меня от жара волосы скрутились. Пекло было. Так время и шло. 2 лагеря военнопленных освободили и 1 раз колонну, уничтожив конвой. Пока вот мне не повезло с ранением. Это подробно было. Вообще я удивился, что леший, когда появилась на дороге рота из дивизии охраны тыла, велел не пропустить ее, а дал сигнал к бою. Много их для нас было, и мои предчувствия не обманули. Пусть мы заминировали обочины, пусть мины перед нашими позициями, но роту уничтожить мы не смогли, а половинили только. Я когда привстал, сигнал был отходить, собираясь скатиться в низину, пуля попала в приклад моей винтовки, раскололась и часть мне в плечо. Я только боль помню, и как вырубило. Очнулся перевязанный в сарае, немцы в плен вязли, а снаружи хрип, горло перерезали. Дверь открылась, а там парни, выследили куда меня и освободили. Видимо, при отходе с позиции забрать не смогли. А я уже все, груз на ногах. Спасибо, самолет добыли, наш далеко был, и один из бойцов, он умеет управлять, доставил к Киеву, и обратно улетел, у них там следующее задание подходило. Закончилась свободная охота. Показал, куда идти, а дальше не помню, очнулся только тут, в больнице. Мне сказали, что колхозники привезли, на обочине дороги нашли. Вот такие приключения были. Рана серьезная, так что теперь вас на с дороги мне нет, поди знай, восстановится плечо или нет. Поэтому и прошу вас засвидетельствовать мои показания о расстреле поезда, с большими потерями среди гражданских, и то, что те, кто это совершил, понесли заслуженное наказание. Вчера утром проснулся, обнаружил свои вещи, что оставил на лесной базе. Значит, парни были, навестили меня ночью. Почему-то неофициально. В вещах и эти доказательства были. Я вообще фотоархив веду, что и как было. Альбом я уж вам не дам, но копии фотографий, где снимался в разных местах, покажу. Действительно передал 2 десятка снимков, везде я на переднем плане, зачастую на заднем фоне были совершенные немцами разные преступления. Повешенные гражданские, сгоревшие дома, но и свои действия снимал уничтоженные полицаи, расстрелянные вражеские машины и остальное. В общем, вел фотодокументалистику. Первичный опрос на этом все, тут нам завтрак принесли, время 8 утра, всем 3 каши, вместе и поели. Я уже привык левой рукой пользоваться, поэтому мимо рта не проносил, была каша пшенная. Вместе и поели, было еще 2 кусочка хлеба и разбавленный чуть подслащенный чай. После этого продолжили. Кстати, главврач уже был тут, но в кабинет не заходил, слышал его бас в коридоре, знал, что кабинет занят. Почти до самого обеда плотные опросы шли, однако негатива ко мне те не испытывали. Заметно, что те немалые приключения, что мне удалось пережить, вызвали у них даже уважение. На многое я не мог ответить, так и говорил. Это из той информации, что мне запрещено сообщать, такого процентов 10 от всего объема было, а остальное описывал. Высокую мобильность объяснил наличием своего самолета, что прятали в укромных местах, поэтому наносили удары в разных местах, где нас не ждут. Ближе к обеду все же закончили. Я уже никакой был, да и те видели, как устал. Забрали все доказательства, я уже подписался на 37 допросных листах, немало информации ушло, и на этом разошлись. Я вернулся в палату, медсестра под ручку увела, у меня сил не было, почти сразу вырубила на койке, а те к выходу. Да по пути, как я отметил, у лестницы пообщались с главврачом. Он, кстати, как раз операцию мне и проводил. Будили меня только на обед, через час, поел и снова отрубила, и на ужин. А ночью просто лежал и дремал, слабость есть, часто в сон кидала. Ну и пока была возможность, размышлял, почему я это все устроил. В принципе и в теле Власовой я тем же занимался, менял историю, чтобы если сюда портальщики откроют проход, сразу обнаружили изменения. Сейчас я понимаю, что это скорее желание Павлова было, мне-то все равно, это тогда. А тут проанализировал память генерала, это ведь один из его отделов отвечал за десантников, в курсе всего был, и в принципе войти в команду академика Райнова я не прочь. Очень большие перспективы открываются. Магия та же, мне это интересно. Да и глупо упускать такие возможности, это я и сам теперь понимаю. Шанс, что Райнов переродится и снова создаст лабораторию, уже свою, а не под государственным контролем, вполне велик. Павлов прекрасно знал, как академик помогал родственникам в разных мирах, пусть и номинальным родственникам, скорее носителям таких же фамилий. Я в курсе про его прадеда Степана Райнова, уже погибшего на данный момент, и тетку, Марию Райнову, что попадет в плен и погибнет в концлагере. Поэтому устроил вот такую попытку громко заявить о себе, теперь все зависит от властей, это первый звоночек. Спасти Марию, надеюсь к середине сентября восстановлюсь, второй, посмотрим, что выйдет. Это не сам план, которого я твердо собрался придерживаться, просто желание есть встретиться с этим без сомнения великим человеком. Получится, буду рад, нет, ну не сильно расстроюсь, тело новое, я надеюсь смогу иметь своих детей, хочу создать семью после войны, детей растить, мирной жизни и счастья, вот к этому и буду стремиться, это и есть мои планы, а теперь ожидаем реакции, а будет она или нет, вообще без понятия, и знаете, реакция была, но я не ожидал до чего это все дойдет, нет, не наказали, просто власти решили осветить эту историю ярко, громко, и не только на всю страну, а вообще везде, включая иностранную прессу. Ведь действительно рассказы, да еще с фотодоказательствами, это по сути как приключенческая книжка, читается на одном дыхании. Мне так сказали следователи и политработники из штаба Юго-Западного фронта. Он тут же в Киеве стоял. Можно было напрямую к политработникам обратиться, как раз для них такой материал само то, но я к ним никогда не обращусь сам, из-за личной неприязни к коммунистам. Однако это моя страна, и пусть власти мне неприятны, уживаться с ними приходится. Враг напал, а я не из тех, что останется в стороне, тут как ни крути, а приходится тесно сотрудничать. Временно, до конца войны, но тесно. Так вот, сначала 5 дней со мной работали следователи, включая из политбюро Киевской области. Даже Хрущева видел, мелькал этот свин, не люблю я его. Все в мельчайших подробностях выясняли, посекундно. Про СНС особо не спрашивали, раз информация секретная, лучше туда не лезть, мало ли с какой стороны за этот интерес прилетит. Потом допустили корреспондентов. Меня в бинтах с каркасом на плече, фотографировали на койке. К тому моменту меня уже перевезли в один из госпиталей Киева. Одноместная палата. Сам не ожидал. Я вообще думал поблагодарят, ну медаль дадут, хотя вряд ли. А тут такой шум подняли. Оказалось, эта история властям очень даже в тему пришлась. С крахом обороны и постоянными отступлениями нужно хоть что-то показать людям. Кстати, в повешении полицаев я не участвовал, был наблюдателем, свидетелем, как пострадавшая сторона, все СНС сделал, Это моя официальная позиция. Не хочу, чтобы палачом прозвали, найдутся те, кто так будет говорить. Правда, и последствия оказались не совсем теми, что я планировал. Нет, по представлению политуправления штаба Юго-Западного фронта, ведь на их участке фронта я был ранен, и мы роту пехоты побили, меня представили к звезде героя. Шум знатный подняли, чем-то меньшим награждать уже не камильфо. В принципе, ожидаемо, а вот то, что меня отправят в военное училище, мол, нам такие уверенные командиры нужны, как раз когда выучусь 18 лет будет, начну службу, не ожидал. Говорили, наверняка и война к тому времени закончится, но свой след в истории я уже, мол, оставил. Даже не спросили, где желаю служить и кем. Записали в Подольское пехотное училище и все. 19 августа меня и других раненых санитарным эшелоном отправили в Москву. Ну эшелон дальше, а меня высадили в Москве и там аж в Кремлевскую больницу. Да, я стал очень известным. Буду далее лечиться тут. Так вот, на тот момент я уже был внесен в списки курсантов, но начну учебу в 42-м, когда полностью восстановлюсь. Тут же и награду получу. В принципе, это сейчас 2 года учат на лейтенанта, чуть позже сроки сократят до года. В 42-м начну, и как раз в 43-м закончу, покинув стены училища молодым лейтенантом взводным. Вот так меня судьба закрутила. Прославился, блин. Ну, по крайней мере, план сработал. Если сюда откроют портал, то обо мне выяснит точно. Впрочем, Марию я все равно спасу, просто по-человечески жалко девчат, что томятся в концлагере в Слуцке. А вот то, что восстановлюсь к тому моменту, это вопрос. Хотя надежда есть. А да, 22 августа, ровно через 2 месяца после вселения, вдруг заработала опция големов. Не через 4 месяца, в октябре, а через 2. Ну не знаю, что за сбой, надеюсь, это никак не повредит хранилищу и даст мне перерождаться дальше. Меня интересовали новые жизни и другие миры, но я рад, что опция заработала. А так как ходячий, то вечерами покидал стены палаты, выходил в парк, поднимал голема и гонял его, потом укладывал на место, чтобы следа не осталось, маскировал, разравнивая песок, и возвращался. Голем я пока 20 минут держал, 2, 7, 10, 3, 5 минуты, 4, 2,5 минуты, 5 минуту. Да, я могу вызывать 4-го голема, но что он успеет сделать за 2 минуты? Даже если на обычную диагностику уходит изрядно энергии, и он даже не успевает ее закончить, как оплывает кучей земли. Качать надо. А так как в прошлом теле я наобум качем занимался, но успел за неполный год получить неплохой опыт, уже знал, как быстрее всего вести кач. Поднимать 2 големов и кидать их в бой. Лучше на противника, но так как немцев тут нет, то друг против друга, только так, и кач действительно шел. 20-го я заехал в новую больницу. Палата одноместная генеральская, 22-го опция заработала, и за 8 дней активного кача, а качал раз в сутки, когда полный заряд набирал, я прокачал големов неплохо. 29 минут 1 и 15 минут 2. В общем, надеюсь, к ноябрю буду 4 големов уверенно час держать, тогда и восстановлю плечо. Не за раз понятно, раз в сутки понемногу, на лечение много сил уходит. То, что в обычном бою час трачу, на лечение этот часовой заряд минуты за 3 улетает. Честно признаюсь, идти в пехоту, хотя сам служил и воевал в составе подобных частей, в прошлых жизнях, немало, как-то не хотелось. Вообще большую часть жизни в сапогах провел, на службе, да и ушел по настоянию жены, но вот не сложилось. Тут же, как написали в газете, я уже по факту узнал, партия сказала нужно, комсомол ответил есть, это про меня и выбор училища, говорю же по факту узнал, тут все больше политика замешана. Я уже 4 раза покаялся, что все это замутил. Я вообще интроверт, по характеру, предпочитаю один быть, мне так душевно комфортно, а тут ни секунду не останешься один. Посетители и разные делегации, даже пионерские дружины целыми дружинами приходили, со всеми надо пообщаться, хорошо из больницы меня не выпускали, со всеми держать лицо и спокойный тон, хотя иногда прорывалось желание послать все к черту и просто сбежать, а ведь потом училище, и вряд ли там сильно сократится подобное отношение, из меня делали символ победы, и это было видно, в общем, пиар-акция, чтобы скрыть потери и общее отступление. Что в СВО так делали, что тут, как под копирку. Одним словом, представив, что меня ждет дальше, то аж передернуло. 15 сентября у меня сняли каркас лубков и шин, и теперь руку я носил в косынке, а 17-го, приодев, костюм хороший подарили, отвезли в Кремль, наступило время награждения. К слову, как взрослый сопровождающий была Раиса Ивановна Градова, супруга дяди Ивана. Они же тут жили, давно родственников Ивана нашли, да и навещали меня, дети ее. Старший сын, например, одного со мной возраста, и даже учились в одном классе. Про мою частичную амнезию те знали, только тот не поехал на стройку, в отличие от Ивана, а дядя воюет где-то под Ленинградом. Попал под призыв, и как милиционера его в полк НКВД определили, а тот на север направили, там и воюет. Письма редко приходят, это все, что знал. Так вот, награждение прошло, получил звезду героя, и орден Ленина к нему, много иностранной прессы было, те не только со мной общались, хотя я уже лицо известное, но и с другими награжденными, их тут хватало. Впрочем, долго я не выдержал, изобразил усталость, и после небольшого банкета меня отвезли обратно, машина была выделена из гаража Кремля. Да уж, серьезно меня обхаживают, даже как-то совестно подводить тех, кто на меня понадеялся. Но что поделать, планы у меня другие. Да и повторюсь, не люблю я коммунистов, а тут они в основном меня окружают. Черт, да даже Раиса Ивановна коммунист. В общем, вернули в больницу, наградные корочки я прибрал в хранилище, а костюм с наградами в гардероб, он в палате был. Снаружи темно, уже темнело, когда в больницу привезли, так что вышел подышать свежим воздухом, заодно 15 минут погонял в драке трех големов. Кстати, делал это на краю территории, у ограды, а то громкие звуки ударов все же разносились. Да, я уже 20 минут троих держу, и 10 минут, четверых, но пока гонял кач. Дальше я лечился, рукой пользовался осторожно, меня дважды через рентген прогнали, вроде кости срослись, и вот начал потихоньку разрабатывать руку, сжимал маленький мячик, что мне выдали, мышцы в тонус возвращал. Уже рухнул Юго-Западный фронт, Киев немцы взяли, октябрь наступил, когда меня из больницы перевели в санаторий. А все, лечение закончено, дальше восстановление, а это работа именно санаториев и их врачей. Отправили в подмосковный санаторий, ведомственный, для больших шишек. Там тоже врачи неплохие. Постепенно время шло и восстанавливался. Тем более я уже мог использовать четвертого голема. Наконец провел полную диагностику плеча. Да уж натворили. Правда, в этот раз все силы на диагностику и ушли. Все четыре голема оплыли кучками. А чтобы удержать четвертого, три первых должны быть использованы. Особенность этой опции. В следующую ночь, было уже 5 октября, я использовал опцию лечения, плетение, на плече. Взял за образец левое плечо, перевернув картинку, чтобы было видно идеал, как должно быть. Причем, след операционных швов не трогал, а лечил внутри. Даже после первого сеанса, а там микроскопическая доза прилетала, плечо я стал чувствовать лучше. Видимо, нервные окончания чуть восстановились. Пусть жор напал, но лучше стало. 20 дней меня продержали в санатории, я сам и не думал уходить. Отличные условия и питание, лечение тоже, мои девчата под рукой, палата одноместная, и выпустили 23 числа, как полностью выздоровевшего. Я медкомиссию прошел честно. Еще бы, каждую ночь, используя плетение лечения, я малыми дозами кидал в плечо. Причем, заметил, что за одни сутки поднимаю кач на 2 минуты использования первого голема. У меня по нему отсчет идет. И на момент выписки одного держу 2,5 часа, 2 часа 15 минут, 3,40 минут и 4,20 минут. Кач на самом деле ускорился именно из-за лечения. Это для меня новостью оказалось. В теле Власовой я такого не заметил. Ну или не обратил внимания. Ну до конечного результата еще далеко, однако я уже свободно двигал плечом. Выбитое ранее и вправленное плечо не мешало, то есть, посчитали, что я прошел реабилитацию. Очень быстро для таких ран, это врачи признавали, но прошел. Однако я и сам не сидел сиднем, раз это санаторий, не тюрьма и не кремлевская больница, вход и выход свободный, то порешал свои дела. Откосил я все же от училища, точнее на половине пути к этому был.